Глава 35. Адвокат. Омск не был родным городом Артема Ильича Сретенского, еще молодого, но очень способного адвоката. Когда был жив отец, они жили в Москве. Отец Артема был известным в своей среде теоретиком уголовного права. 18-летним ушел он на войну. В их Сокольническом районе призвали одновременно 300 московских мальчиков 1925 года рождения. Они 2 месяца учились под Москвой на младших лейтенантов, потом долго вместе ехали в теплушках, добираясь до фронта, чтобы стать там командирами взводов. Ванька взводный, с не очень понятной Артему горечью, называл себя отец, изредка вспоминая войну. За это время все они узнали друг друга по имени. С войны из 300 мальчиков в свои московские дома живыми вернулись 3. Когда через несколько десятилетий после конца войны правители страны догадались наконец установить 9 мая минуту молчания, Артем, хоть и был тогда маленький, хорошо помнил, как отец садился перед телевизором один, смотрел на бьющееся на ветру пламя вечного огня, и слезы текли по его лицу. Однажды Артемка спросил: «Папа, почему ты плачешь?» Отец ответил: «Я вспоминаю, сынок, всех своих погибших ребят поименно». Илью Сретенского 2 раза жестоко ранило. Пулю из бедра в госпитале в Польше извлечь так и не смогли. «Наркоза не хватало», — рассказывал отец. «Дали полстакана водки и держали вшестером. Не вынули. Так с этой пулей 40 лет спустя отец и умер». Это было в 1983 году. Артему было 14. Как стало ясно много позже, отец успел передать сыну понимание самого существенного в своей профессии, хотя самому ему она принесла очень много горечи. Через несколько лет после смерти отца, уже при Горбачеве, когда многие вздохнули и языки развязались, бабушка, которая так и не смогла оправиться после скоропостижной смерти первенца, в молодом, она полагала, возрасте, в 58 лет, рассказывала, как, служа в поверженной Германии председателем военного трибунала в нашей оккупационной армии, Илья приехал в свой первый отпуск. «Мама», — шептал он ей, не доверяя уже и стенам в родном доме, — «я ничего не понимаю, ведь у нас тайное голосование. Как же я сужу солдат за антисоветские надписи на бюллетенях? Мне их приносят следователи с именами голосовавших, и я должен давать 18-летним солдатам по 25 лет. Эти 2 года, 1951 и 1952, навсегда отвратили прошедшего войну молодого советского офицера от советской власти, и никогда уже больше он к ней не повернулся. Тогда, — говорила бабушка, — он горько жалел, что стал юристом при этой власти, и много лет спустя всячески предостерегал сына от наследственного выбора. И Артем действительно, памятуя этот завет, никогда бы не пошел на юрфак. Но тут, через 2 года после смерти отца, пришел Горбачев, и стало на глазах светлеть и разведняться. Теперь Артем вспоминал уже то светлое, что связалось у него с отцовской профессией. Когда Илья Сретенский стал судьей трибунала в московском гарнизоне, то перед первым же его процессом, когда под судом оказались 14 офицеров, командующий московским гарнизоном до суда разослал по всем подразделениям приказ об обсуждении приговора в назидательно-воспитательных целях. Он предрешил, таким образом, обвинительный приговор. А отец Артема, изучив материалы, пришел к уверенности, что офицеры невиновны, только одному можно дать год условно. Бледный пришел он к матери накануне суда. «Мама, не знаю, что со мной будет завтра. Может, сразу после суда и заберут. А приговор тот все равно отменят. У нас ведь оправдательных приговоров почти не бывает. Но я ничего не могу сделать. По закону я должен их оправдать». В конце заседания председатель военного трибунала огласил приговор. Слушали его, как положено, стоя, почти час. В конце каждую фразу, начинавшуюся фамилией подсудимого, Сретенский заканчивал словами: «Освободить из-под стражи немедленно в зале суда». Он рассказывал потом матери, какие рыдания слышались в зале. Жены и матери не надеялись ни минуты, что вернутся с близкими домой. Время было жесткое, на справедливость рассчитывать особенно не приходилось, а судить могли и для острастки другим. Суд кончился, а когда отец пошел по коридору из судейской комнаты, седой майор, обнажив голову, встал перед ним на колени. «Встаньте, не делайте этого», — резко сказал Илья Сретенский. «Вам не за что меня благодарить, я только следовал закону». Сколько раз вспоминал Артем отца в эту весну, когда, несмотря на все его старания, отправили навсегда за решетку невинного. Он был в этом уверен, человека. И сейчас он нередко вспоминал о судьбе парня, надеясь иногда на чудо, обнаружение новых обстоятельств по закрытому делу. Тогда он жил в районном городке Курганской области и был приглашен защищать Сумарокова. Нанять своего адвоката тот возможности не имел. В Омске Артем Сретенский жил меньше месяца. Ходил по городу, изучал. Две эпохи безмолвно схлестывались то здесь, то там. Было много реставрированных желтеньких губернских зданий. Также отреставрированные, а может быть и восстановленные из руин, краснокирпичная церковь горела неестественно даже огромными, сияющими золотом маковками. Проспект 70-летия октября, то есть 70-летнего наступления на эти маковки и на следы российской губернской провинции, шел через весь город. Странно выглядела и новехонькая часовня посреди площади Ленина, неутомимого борца с религией. А в другом месте стоял Ленин в непривычно безыскусственной для его монументов позе, с небрежно наброшенным едва ли не на одно плечо пальто. Рядом, только что не над его головой, высилась огромная реклама: «Улица Ленина, 18, Сейл». Прямое доказательство того, что огромные усилия вождя победить рынок и распределить продукты в конечном счете каждому по потребностям, в историческом масштабе победой не увенчались. Только стиснули страну крепким обручем на 70 с лишним лет, притормозив едва ли не навсегда, как казалось Артему Сретенскому, в часы пессимизма. Все обогнали в течение 20 века его страну, которая в 1910-е годы была по удельному весу промышленного продукта в мировом обороте на 5-м месте в мире. Он прошелся однажды по аллее имени Рериха, не зная толком, имел ли этот неплохой художник и странный мыслитель какое-либо отношение к Омску, и, обогнув небольшой парк, вышел к еще одному памятнику. Женщина, правой рукой вздымая знамя, левой поддерживала перегибающегося через ее руку назад смертельно раненого. Памятник был на месте здесь, где ученый-путешественник и адмирал Колчак стал верховным правителем Сибири прежде, чем был выдан и расстрелян, где омские степи залиты были кровью и белых, и красных. И впервые на таком памятнике, он явно был сделан на заре советской жизни, Потом борцам за эту жизнь погибать уже не полагалось. Сретенский-младший увидел точную надпись: «Безумству храбрых поем мы песню, Горький». У Горького эта строка продолжалась: «Безумство храбрых — вот мудрость жизни». Но мудрость-то Сретенский давно уже понял. Это была бы именно в том, чтобы оборвать на первой строке. Да, всегда будет нас волновать, а то и восхищать безумство храбрых. Можно слагать о нем песни, но только нельзя ни в коем случае искать в безумстве мудрости. Сегодняшний звонок из памятной Артему деревни Оглухино привел его в то состояние, которое он особенно любил: готовности к борьбе и надежды на победу.